Глава 7. Учение мормонов о божестве. Можно ли назвать учение мормонов христианским? У недостаточно осведомленного человека могут возникнуть сомнения. Дело в том, что в число тех четырех книг, которые мормоны признают священными, образцовыми трудами церкви, входит и Библия, так что вера в Иисуса Христа, казалось бы, должна являться основой и их веры. Об этом свидетельствует и официальное название мормонов – Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. Правда, Библия принимается с оговорками, за исключением тех мест, где она якобы неправильно переведена, а точнее, где она не согласуется с новыми пророчествами Святых Последних Дней. Произвольные перетолкования библейских текстов в сочетании с разного рода языческими мифами создают в совокупности причудливую эклектическую доктрину, способную запутать кого угодно. Попробуем, однако, шаг за шагом разобраться в этом пестром месиве. Первый символ веры мормонов, написанный Иосифом Смитом, гласит: «Мы верим в Бога, Отца Вечного, и в Сына Его, Иисуса Христа, и в Святого Духа». Такое заявление звучит вполне по-христиански. Исходя из этого, многие несведущие люди делают вывод, что мормоны верят в триединого Бога. Однако мормоны наделяют христианские понятия собственными определениями, что исключает однозначное взаимопонимание при общении между мормонами и христианами. Рассмотрим более детально, во что на самом деле верят мормоны. Бог-Отец. Церковь СПД верит, что Бог сначала был человеком и стал Богом благодаря процессу вечного развития, а также что люди сегодня тоже могут стать богами, пройдя через тот же процесс. Будучи по происхождению человеком, мормонский Бог-Отец обладает всеми чертами человека. Отец имеет тело из плоти и костей, такое же осязаемое, как тело человека, также и Сын. Но Святой Дух тело из плоти и костей не имеет, но есть сущность духовная. Если бы это было не так, то Святой Дух не мог бы пребывать в нас. Учение и Заветы, раздел 130, стих 22. Одной из причин, по которой Церковь СПД учит тому, что Бог-Отец имеет тело из плоти и костей, является вера мормонов в то, что именно таким Иосиф Смит видел Бога в 1820 году. Милтон Хантер объясняет процесс развития из человека в Бога следующим образом. На первой стадии человек был существом вечным, носящим название интеллекта. Следующим царством пребывания человека было царство духовное. Согласно концепции мормонов, вечно существующие интеллекты были обличены в духовные тела в доме своего вечного отца. Множество сыновей и дочерей были зачаты и рождены небесными родителями в ту вечную семью в духовном мире. Там, в духовном мире, они воспитывались до зрелости, становились взрослыми мужчинами и женщинами прежде своего прихода на эту землю. После такого пребывания в духовном мире человек приходит на землю. Здесь он получает физическое тело и набирается опыта смертности. В конце концов, однако, всех настигает физическая смерть. Вечный дух уходит в духовный мир для ожидания смерти и суда. Там они получают славу, которую заслужили. Одни получат телестиальную славу, другие — террестиальную, тогда как те, кто записан в книгу жизни Агнца, войдут в целестиальную славу. Там одни из них станут ангелами, а другие — священниками и царями, или, другими словами, богами. Хантер также сказал: «Наш вечный Отец достиг своего прославленного и божественного положения благодаря послушанию великому закону развития». Популярный мормонский писатель и бывший профессор университета имени Бригама Янга Клеон Скаузен писал: «Через современные откровения мы узнаем, что Вселенная наполнена множеством интеллектов, И мы все больше познаем, что Элохим является Богом по той лишь причине, что все эти интеллекты признают и чтят его как такового. Но так как Бог достиг почтения и признания всех существ, то отсюда следует, что если он когда-либо совершит что-нибудь, чем нарушит доверие или чувство справедливости этих интеллектов, они тут же прекратят свою поддержку, и сила Бога дезинтегрируется. Он прекратит свое существование как Бог. Наш Небесный Отец может совершать только те дела, при осуществлении которых он получает добровольную поддержку подчиненных ему интеллектов. Неужели для вечного и всесильного Бога существует возможность потерять свой трон и прекратить свое существование как Бога? Библия говорит, что он Бог от века и до века. Псалом 89, стих 3. Несомненно, мормонский бог — это другой бог, выдуманный. Мормонский апостол Джеймс Телмадж писал: «Мы верим в Бога, который сам развивается, чье величие заключается в интеллекте, чье совершенство состоит в вечном усовершенствовании, существо, которое достигло своего прославленного состояния путем, по которому теперь позволено следовать его детям, чья слава является наследием, которое они разделят». Несмотря на оппозицию сект, в лицо прямым обвинениям в богохульстве церковь провозглашает вечную истину. Бог однажды был таким, как человек. Человек может стать таким, как Бог. Иосиф Смит также провозгласил, что сам Бог однажды был таким, каковым и сейчас. Он есть прославленный человек, который восседает на небесном троне. Я собираюсь рассказать вам, как Бог стал Богом. Мы представляли и полагали, что Бог был Богом всю вечность. Я изобличу эту идею и сниму вуаль так, чтобы вы могли видеть. Он однажды был таким же человеком, как мы, и вам следует научиться тому, как самим стать богами. Иосиф Смит не назвал конкретно человека, который был прославлен и стал богом. Однако Бригам Янг развивает мысль Смита. Когда наш отец Адам пришел в сад Эдемский, то он пришел туда в целестиальном теле и привел туда с собой Еву, одну из своих жен. Он помогал создавать и устраивать свой мир. Он является архангелом Михаилом древнейшим, о котором писали и говорили святые мужи. Он наш отец и наш Бог, единственный Бог, с которым мы должны иметь дело. Иосиф Филдинг Смит, 10-й пророк СПД, писал: «Истинно то, что Адам помогал создавать эту землю. Он работал с нашим Спасителем и Иисусом Христом. У меня есть сильное мнение или убеждение, им помогали и другие. Возможно, Ной и Енох. И почему бы не Иосиф Смит и те, которые были назначены правителями еще до создания земли?» Милтон Хантер, которому высшая власть мормонской церкви поручила написать книгу «Евангелие сквозь века», 1945 год, также заявлял: «Пророки мормонов постоянно проповедовали возвышенную истину о том, что Бог Вечный Отец был однажды смертным человеком, прошедшим школу земной жизни, подобную той, какую мы проходим сейчас. Он стал Богом, прославленным существом, через послушание той же вечной евангельской истине, быть послушными которой есть возможности у нас». Апостол СПД Орсон Пратт также говорил, что боги, обитающие в небесах, от которых произошли наши духи, являются существами, освобожденными из могилы в мире, который существовал до положения оснований этой земли. Они и небесные тела, в которых они сейчас обитают, однажды находились в падшем состоянии. Они также были вознесены, став из падших людей целестиальными богами, унаследовавшими свое небо навеки вечные. Пратт также высказал свое мнение: «Мы были зачаты нашим Отцом Небесным. Наш Небесный Отец был зачат в предыдущем небесном мире своим Отцом, И в свою очередь его отец был зачат еще более древним отцом и так далее, от поколения к поколению, от одного небесного мира к другому, более древнему. И так до тех пор, пока наш разум не утомится и не затеряется во множестве поколений и следующих один за другим миров. Вот также слова Иосифа Смита. В нашем тексте говорится, что Бог соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Откровение Иоанна Богослова, глава 1, стих 6. Если Иисус был Сыном Божиим, и Иоанн обнаружил, что у Бога, Отца Иисуса Христа, был Отец, то вы можете догадаться, что у Него тоже был Отец. Только вот остается для мормонов безответной тайной то, откуда произошел первый Бог. Церковь СПД использует некоторые стихи из Библии, чтобы придать своему учению христианский вид. Например, они ссылаются на 9 стих 14 главы Евангелия от Иоанна, говоря, что Иисус Христос имел тело из плоти и костей, то есть по их логике Бог Отец тоже имел тело из плоти и костей. Но в 10 и 11 стихах 14 главы Евангелия от Иоанна говорится, что Христос в Отце и Отец во Христе. Если стих 9 говорит о том, что Отец имеет тело из плоти и костей, потому что Сын имеет такое тело, то как эти два тела могут находиться одно внутри другого? Мормонами также предпринимаются попытки сослаться на 19 стих 5 главы Евангелия от Иоанна, чтобы показать, что Бог Отец был однажды Спасителем мира и должен был умереть и воскреснуть точно так же, как и Христос совершил это для нашего мира. Но этот стих не говорит о Боге Отце как о Спасителе какого-то другого мира. Там говорится, что Христос совершил те же чудеса, что и Бог Отец, следовательно, Он должен быть чтим так же, как и Отец. Церковь СПД пытается также подтвердить свои утверждения о плоти и костях Бога, говоря, что Он сотворил человека по своему образу и подобию. Книга Бытие, глава 1, стихи 26 и 27. Но Бог не был сотворен по образу и подобию человека. Из того, что человек имеет тело из плоти, крови и костей, никак не следует, что и Бог сделан из того же материала. Далее Иосиф Филдинг Смит говорит: «Мы знаем, что Иисус или Спаситель во время совершения своей великой работы сотворения был Духом. Он сотворил все эти могущественные дела прежде своего водворения в тело». Если принять это утверждение, видно, что человек не мог быть сотворен по физическому образу Господа, потому что Он сотворил человека, будучи духом, до пребывания в физическом теле. Приверженцы мормонского учения также любят говорить, что согласно 39 стиху 24 главы Евангелия от Луки, Иисус имел тело из плоти и костей, а так как Иисус был образом ипостаси Отца, Послание к евреям, глава 1, стих 3, то и у Отца должно быть тело из плоти и костей. Но в тексте 15 стиха 1 главы послания к Колоссянам говорится, что Иисус есть образ Бога невидимого. Сразу же после того, как Иисус обратил внимание учеников на свое тело из плоти и костей, Он стал невидим для них. Евангелие от Луки, глава 24, стих 31. Тело, такое же осязаемое, как наше, учение и заветы, раздел 130, стих 22, не может так просто стать невидимым. Но воскресшее тело Христа было также и духовным телом. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 44 и 45. Библия заявляет, что Бог подобен невидимому духу, что ни один человек никогда не видел его. Смотрите книгу «Исход», главу 33, стих 20, Евангелие от Иоанна, главу 1, стих 18, главу 4, стих 24, главу 5, стих 37, Послание к Колоссянам, главу 1, стих 15, Первое послание к Тимофею, главу 1, стих 17, Первое послание апостола Иоанна, главу 4, стихи 12 и 20. Из этих стихов следует, что Иосиф Смит не мог видеть Бога. Тем не менее, Всевышний действительно открывал себя в виде человека или божественного явления в Ветхом Завете, что было записано авторами в антропоморфных терминах или через описание Бога в человеческих формах, как в книге «Исход» главе 33 стихах 9, 11 и 23, главе 24 стихах с 9 по 11. Книги Бытие, главе 5 стихе 24 и главе 6 стихах с 5 по 9. СПД часто заявляют, что Бог имеет физическое тело, потому что Библия говорит о руке Господней, оке Господнем, длани Господней и так далее. Следуя той же логике, мы можем приписать Богу обладание крыльями, Псалом 56 стих 2, и перьями, Псалом 90 стих 4. Или, может быть, наши мормонские друзья считают Бога и огнем поедающим? Второзаконие, глава 4, стих 24, и послание к евреям, глава 12, стих 29. При рассмотрении богословия мормонов нельзя забывать, что оно политеистично. Мормоны нередко заявляют, что верят только в одного Бога, но подобные утверждения ложны. Иосиф Смит говорил: «Я хочу заявить, что всегда, где бы я ни проповедовал в собраниях на тему о божестве, я говорил о богах во множественном числе». В книге «Mormon Doctrine» Брюс МакКонки заявляет: «Есть три бога — Отец, Сын и Святой Дух». Далее МакКонки признает: «Исходя из истинного понимания ограниченного количества богов, для нас эти трое являются единственными богами, которым мы поклоняемся. Однако в дополнение к ним существует неограниченное количество вызываемых из бесчисленных миров праведных личностей, которые возвысились и потому являются богами». Другими словами, есть не только основные боги, правящие этим миром, и не только бесконечное количество богов, населяющих бесчисленные миры, но каждый возвысившийся мормон сам может стать богом, причем в самом прямом значении этого слова. Естественно, все это противоречит Библии. «Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Книга пророка Исаии, глава 43, стих 10. «Так говорит Господь: Я первый, и Я последний, и кроме Меня нет Бога. Есть ли Бог кроме Меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю». Книга пророка Исаии, глава 44, стихи 6 и 8. «Я Господь, и нет иного. Нет Бога кроме Меня. Нет иного Бога кроме Меня». Книга пророка Исаии, глава 45, стихи 5 и 21. Следует, правда, оговорить, что некоторые личности называются в Библии богами, например, сатана, которого Бог назвал князем мира сего. Следует ясно понимать, однако, что в случаях, когда богами называются сотворенные личности из духовного мира, надо тщательно выверять особенности метафизического повествования и контекста. Например, Бог объявляет Моисею: «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Книга Исход, глава 7, стих 1. Еврейский текст в сопоставлении с 16 стихом 4 главы книги Исход: «Он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога», предполагает определенные отношения. Контекст также указывает, что Моисей через власть, полученную от Бога, стал Богом в глазах фараона. А Аарон, в свою очередь, стал пророком Бога фараонова, то есть Моисея, так как говорил от имени Моисея. Здесь налицо метафора как следствие употребления слов и контекста. У исследователей Ветхого Завета нет разногласий в данном вопросе. Но приведенный случай не должен затмевать той истины, что Бог един, истинный и живой, что следует из предыдущих цитат. Нередко в защиту своего многобожия мормоны приводят и другие стихи из Библии. Например, первое послание к Коринфянам, главу 8, стихи 5 и 6. «Есть много богов, и господ много, но у нас один Бог Отец и один Господь Иисус Христос». Во-первых, все мормоны почему-то начинают эту цитату с середины. На самом же деле она начинается в четвертом стихе следующими словами. «Мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого». Если перевести этот текст на современный русский язык, это будет звучать так: «Нет другого Бога, кроме одного». Таким образом, Павел в самом начале разговора недвусмысленно заявил, что есть только один Бог. Следовательно, все остальные, так называемые боги, вымышленные. Во-вторых, в этих стихах Павел ссылается именно на языческих богов. Это совершенно точно следует из контекста. В самом первом стихе главы Павел объявляет тему дальнейших рассуждений. «Идоложертвенные яства», то есть еда, посвященная идолам. В четвертом стихе он говорит, что идол в мире ничто. В седьмом стихе он говорит о людях с совестью, признающей идолов. В десятом стихе он говорит о капище, то есть о языческом храме, посвященном идолам. Логика восьмой главы построена так. Поскольку есть только один Бог, идолы, то есть так называемые боги, ничто для христиан. Поэтому христианин может смело есть идоложертвенное, если только это не соблазняет слабых в вере. Еще один отрывок Писания, который, по мнению мормонов, свидетельствует о многобожии, это Псалом 81, стих 6. «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы». Здесь можно возразить следующее. Во-первых, в 34 и 35 стихах 10 главы Евангелия от Иоанна сам Иисус говорит о том, что в 81-м псалме богами названы те, к которым было Слово Божие, то есть люди. Далее, если мы предположим, что в 81-м псалме речь идет о настоящих богах, то мы придем к полной нелепице. Что это за боги, которые судят неправедно и оказывают лицеприятие нечестивым? Стих 2. Которые не знают, не разумеют, во тьме ходят. Стих 5. Которые умрут, как человеки, и падут, как всякие из князей. Стих 7. Еврейское слово «Элохим» означает не только «боги». В Библии это слово также используется в значении «судьи», «ангелы», «сильные» и тому подобное. В Псалме 81 речь, несомненно, идет о неправедных судьях. Иисус Христос. Необходимо понимать, что Иисус Христос христианства и Иисус Христос мормонизма — разные личности. Рассмотрим эти различия более подробно. Первое. Мормонский Иисус стал Богом в процессе развития. Во-первых, мормоны учат, что Иисус Христос был сотворенным существом, а не вечным Богом, о котором ясно говорит Библия. При этом божественность, согласно мормонам, была присуща Христу не изначально. Он является первородным Отца. При помощи послушания и преданности истине он достиг вершины разума, что сделало его Богом, Господом Всемогущим, еще в предсуществовании. Христианский же Иисус был Богом изначально. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1, глава 8, стих 58. Второе. У мормонов Иисус называется только Иеговой, Господом, а Отец называется только Элохимом, Богом. Среди духовных детей Элохима первородным был и есть Иегова или Иисус Христос, по отношению к которому все остальные младшие. В Библии Иегова и Элохим — единый Бог. Очень часто оба наименования используются одновременно. Например, книга Бытие, глава 2, стихи с 4 по 22, Второзаконие, глава 4, стих 1, книга Судей, глава 5, стих 3, первая книга Царств, глава 2, стих 30. Третье. Мормонский Иисус и Люцифер — духовные братья. Задолго до того, как вы родились, нашими творцами была разработана программа. Ключевыми личностями в этой великой драме были Элохим, совершенный в мудрости, суде и как личность, а также его два сына, Люцифер и Иегова. Иисус христианства — творец всего, в том числе и Люцифера. Послание к Колоссянам, глава 1, стихи с 15 по 20, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3. 4. Мормонский Иисус был зачат Богом, возвышенным человеком. Эти наименования означают, что наш Господь — единственный Сын Отца во плоти. Каждое слово нужно понимать буквально. Единственный значит единственный, зачат значит зачат, а сын значит сын. Христос был зачат бессмертным отцом точно так же, как смертных людей зачали смертные отцы. Мормонский Иисус не был зачат Святым Духом. Иллюстрируя это положение доктрины СПД, пророк Бригам Янг доходит до грубейшего кощунства. Я повторю маленький анекдот. Как-то я обсуждал эту тему с одним ученым-профессором и возразил ему так. Если сын был зачат Святым Духом, то было бы очень опасно крестить и конфирмировать женщин и давать им Святого Духа, а то он, прячась в руках старейшин, зачинал бы детей и ставил бы старейшин в чрезвычайно неловкое положение перед людьми. Согласно Библии, Христос воплотился от Девы Марии и Святого Духа через непорочное зачатие, а не через половой акт. Евангелие от Матфея, глава 1, стих 18, Евангелие от Луки, глава 1, стих 35. 5. Иисус мормонизма не способен искупить всех грехов. Человек может совершать определенные тяжкие грехи, имея свет и знания, которые поставят его вне действия искупительной крови Христа. В таких случаях якобы крови Христа недостаточно, и согласно мормонскому учению необходимо пролить кровь, то есть убить самого согрешившего человека. Это правда, что кровь Сына Божия была пролита за грехи через падение, видимо, имеется в виду грехопадение Адама, примечание автора, и грехи, совершенные людьми. При этом люди могут совершать грехи, которые она никогда не сможет омыть. Есть грехи, которые могут быть искуплены жертвой на алтарь, как в древности. И есть грехи, которые не может искупить кровь агнца, теленка или горлицы, но они должны быть искуплены кровью самого человека. Из Библии же мы знаем, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Первое послание апостола Иоанна, глава 1, стих 7. 6. Мормонскому Иисусу не нужно и нельзя молиться и поклоняться. Так Брюс МакКонки заявлял: «Мы поклоняемся Отцу только Ему и никому другому. Мы не поклоняемся Сыну и не поклоняемся Святому Духу». Христианскому Иисусу можно и нужно молиться и поклоняться. Книга Деяний, глава 7, стихи 59 и 60, первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 2, Евангелие от Матфея, глава 2, стих 11, глава 8, стих 2, глава 14, стих 33, Евангелие от Марка, глава 5, стих 6, Евангелие от Луки, глава 24, стих 52, Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 38, Откровение Иоанна Богослова, глава 5, стихи с 11 по 14.